Глава 22. Эллисон. «Что?» Подумала, что мне послышалось. Не мог же Фернан сказать это на самом деле. С чего бы ему жениться на мне? Глупость несусветная. «Что вы так напугались?» Усмехнулся моя реакция, а я сидела и хлопала ресницами, уставившись на него. «Понимаю, вы разочаровались в замужестве. Признаться, я и сам не особый ценитель семейных ценностей. Но это отличный способ защитить вас от поползновений с любой стороны. Я всего лишь предлагаю вам фиктивный брак. Даю свою защиту и фамилию. Ну и немного средств на будущее. Вы же хотели открыть лечебницу». «Я не понимаю, зачем это вам?» В голове не укладывались его слова. «Да, все логично, но это же неправильно». «Хочу напоследок сделать что-то хорошее. Я вас не тороплю, но прошу серьезно подумать. Мое предложение ни к чему вас не обяжет. Это чисто альтруистический поступок. Можете считать, что во мне проснулся гуманист». «Вот вы опять о плохом. Когда вам станет лучше, вы пожалеете. Да и вообще, разве можно заключать брак с сосланными?» «Прямого запрета, если не ошибаюсь, нет». «Не принято, да. Но в целом это отличное решение в вашем случае. Бороться с системой трудно, но иногда есть способы ее обойти. Не всегда нужно прямое противоборство». «Да, понимала и была согласна, сама придерживалась того же мнения, но это все же слишком. У вас забрали фамилию, я дам вам свою. Эллисон Фернан. Мама дорогая, я что, и вправду ее примеряю?» «Это слишком», — высказала свои мысли. «Мужчина так уверен, что его скоро не станет, но не думаю, что такой поступок оправдан, хоть и крайне заманчив». «Эллисон, я в трезвом уме, рассудок при мне. Я понимаю, что делаю». «Просто на вас отразилась весть о свадьбе вашей бывшей возлюбленной. Вот он и хочет в отместку ей тоже жениться». «Не скрою, что свадьба Беатрис натолкнула меня на мысль. Но это не значит, что я не обдумал. Я привык все взвешивать». «А ваша мать? А что с ней? Она точно не придет в восторг. Это же очевидно». «Ну, во-первых, я взрослый мальчик, мне не нужно одобрение родителей. А во-вторых, думаю, она будет только рада». «Что, вы хотите оставить часть имущества малознакомой девушке? Она решит, что я охмурила вас. Только разъяренной родственницы мне не хватало». «Вы плохо знаете мою маменьку. Она столько раз знакомила меня с потенциальными невестами, а тут такой подарок». «Да, в виде распущенной девицы. Именно о такой невестке она и мечтала. Но меня волнует другое». «И что же?» «Мне не нравится ваш подход». За разговорами о свадьбе он хорошо завуалировал главное. «Мне трудно рассуждать, мне не приходится терпеть ежедневную боль. Я не дракон, не имеющий возможности обернуться. Но нельзя опускать руки. Я хочу вам помочь». «Как и я вам. Только помочь вам в моих силах, а от вас требуется почти невозможное». «Но вам же становится лучше. Я буду больше стараться. Но тут одного моего желания мало, нужно ваше». «Моих желаний тоже слишком много в последнее время», — буркнул под нос. «Ну, хорошо. Я дам вам время самой убедиться. В любом случае у нас с вами договор». «Да, договор, прекрасно помнила о сроках. Время утекало сквозь пальцы, а я слишком медленно познаю этот мир, свои силы». Захотелось реветь, закусила губу, чтобы не заплакать при нем. «Чуть позже мы вернемся к этому разговору. Вы можете мне доверять, Эллисон. Понимаю, что это пустые слова». «Я верю вам. Он единственный человек на всем острове, с которым я чувствую себя в безопасности. Он не носит масок, такой, какой и есть, без прикрас, настоящий, не идеальный, но понятный». Мы вернулись в дом, отужинали в полной тишине, наговорившись в саду. Филипп странно на нас смотрел, но уничтожающих взглядов в мою сторону не бросал. Он оказался прав. Фернан ездил в город по моим делам. Как же хорошо он знает своего хозяина. Я сама начинаю все лучше понимать его. Отправилась в библиотеку. Спать было еще рано, а вот изучить материал точно не помешает. Вдруг найду что-то интересное. Но вместо интересного нашла свою пропажу. Снежка пряталась под диванчиком, а при моем появлении закрутилась у ног. «Вот ты где! Я думала, ты убежала!» Она запрыгнула мне на колени, требуя ласки. Очень странное животное. Судя по виду, голодной она не была, но ее внезапные появления настораживали. Прочитанное воспринималось с трудом, все мысли занимало предложение Фернана. Никак не могла выбросить его из головы. Джон. Мне удалось удивить Элисон. С удовольствием еще раз посмотрел бы эти эмоции на ее лице. Да я и сам себе удивился, но это был прекрасный вариант со всех сторон. Осталось получить от нее согласие уладить некоторые трудности с ее статусом. И больше ни один ублюдок не сможет навредить девушке. С миссис Фернан будут считаться. Ее слово станет иметь вес. Она поведала свою историю. О чем-то подобном я догадывался. Не было никакой измены. Ее родственники просто таким мерзким методом решили от нее избавиться. Почему-то кажется, что инициатором выступила ее мачеха. Только они просчитались. Может, она не знала, что падчерица до сих пор невинна. Не такого высокого о ней мнения. Или подумала, что проверять подобное никто не станет. Ведь сосланные никому не нужны. Голова к вечеру начинает трещать. Дракон желает выбраться наружу, пронестись над замком, утащить в башню предполагаемую невесту. Странно, что в предыдущие дни состояние и правда было лучше. Сеансы Элисон действительно благотворно влияют. Как у нее выходит, понятия не имею. Ведь неоднократно меня лечили, пыхтели лучшие целители столицы. Никакого результата. А тут появляется девушка, не умеющая пользоваться даром. А может, все дело в этом? Не просто так дар открылся слишком поздно. Об этом явлении известно крайне мало. В очень редких случаях магия пробуждается так поздно. Других объяснений у меня нет. Решил съездить к Стивену, поговорить о том, что ему удалось выяснить. Да и потолковать о нашем мэре. Раньше его персона меня совсем не интересовала. Но с недавних пор привлекла внимание, не помешает навести справки. Бывший материн ухажёр мистер Брайан, тоже не последний человек на острове. Сколько он добивался матушку. Он начальник службы правопорядка, это то, что мне нужно. Связался с нашим семейным адвокатом, попросил его прибыть на остров как можно скорее. Погостить и порешать дела. «Джон, ты ли это? Подождешь немного, мне надо принять эту барышню». Кивнул, оставаясь в небольшом холле его лечебницы, окидывая взглядом стандартную обстановку, уплывая воспоминаниями на 4 года назад. «Милый, ты нас так напугал». Мать осунулась. «Я думала, с ума сойду от переживаний». Беатрис сжала ладонь, которая еле слушалась. Яркий свет бил в глаза, в теле была ужасная слабость. Перед глазами все расплывалось. И лишь по голосам был способен определить, кто здесь. Напряг память, вспоминая, что случилось. Почему я в таком состоянии? Наша армия взяла последний рубеж сопротивления Амхелии, независимого государства на юге. Осада длилась около месяца, безуспешно. Тогда командование приняло решение применять радикальные меры. Я был одним из генералов, самый молодой, порывистый, и давно предлагал это решение. Жертвы на войне неминуемы, но мы просто оттягиваем их неизбежный проигрыш. Сеем ненависть голодающих и болеющих людей. Было пролито много крови, когда мы вошли в город. Фернан, разберись со старухой. Наследник был схвачен, а главной была ведьма. Поговаривали, что это именно она нашептывала дурные решения молодому правителю. «Я не разрешала входить тебе, дракон». Женщина лет 40, красивая, с насыщенно красными длинными волосами. Она совсем не выглядела старой, как они и говорили. «Но ваше племя никогда не спрашивает разрешения. Считаете себя выше и лучше остальных. Вы только берете, не способны любить и жертвовать». Ее уста извергали столько ненависти, трудно было ее упрекать. «Не нужно переходить на личности. Я здесь по приказу, потому что ваше правительство не умеет держать договоренности. Нет, ты здесь для иного. Не хотел слушать этот бред, схватил ее за предплечье, намереваясь вывести ведьму из шатра. Но руку тут же прошило словно молнией. «Ты сгоришь в собственном огне!» — захохотала, периодически что-то шепча. Тело охватило жар, и я не мог с ним справиться. Дракону огонь не может причинить вред, но я чувствовал сильнейшую боль. Тело скрючило пополам. Завалился на песок у ее ног. Она склонилась надо мной и что-то произнесла, но я видел лишь шевелящиеся губы. Все как один спрашивали условия проклятия. Только оно нужно для его снятия. Ведьма обязана его назвать, иначе ее ждет обратка от мироздания. Она и назвала, но я его не слышал. Я недооценил противника, за что и поплатился. Это был последний день, когда я летал. Это было так обыденно. Казалось, что ничего не может изменить данность.